Чаша жизни. Но кроме этого, он видел, чувствовал, испытывал великое многообразие и других благодеяний от совершения литургии. Мы, земные, душевные, обычно и везде ищем каких-либо благ, даров, пользы себе. Но святые люди обо всем забывали, кроме единого на потребу, жизни в Боге, любви к Нему и Его к нам. И в этом состояла жизнь души их. Здесь уже была награда и дары. Мир небесный живет любовью, и земные святые дышат ею же. Поэтому и для отца Иоанна самые совершения, богослужения, переживания общения с Богом были уже величайшим благом. «Служить Богу — блаженство само по себе», — говорит он. Если бы кто задал вопрос батюшке, какая польза от литургии, он, вероятно, с недоумением, а может быть и с грустью посмотрел бы на него. Если ни на небе, ни на земле нет ничего выше, блаженнее, лучше, то о какой пользе, о каких плодах можно еще говорить? Уже все дано. Высочайшая награда для христианина, особенно для священника, Бог в сердце. Он наша жизнь, наша слава, наше украшение и благолепие. Он свет, сила, очищение, обновление. Он все. Все прочее — лишь проявление раскрытия этого основного блага — общения с Богом. И отец Иоанн говорит о частных дарах Евхаристии, но самое главное уже сказано было, когда мы слушали его восторги от служения и речи о любви. Действия или плоды литургии обширны и многообразны. «Божественная служба, — пишет отец Иоанн, — при всех борениях наших с грехами и противными злобными силами удивительно обновляет, укрепляет, очищает, ободряет, и она есть для меня величайшее благо в жизни. Благодарю за сие Господа. Бесценное благо дано мне от Господа в богослужении. В нем вся жизнь нашей души, все сокровище. Тут ее родина, ее жизнь, ее святыня, ее воспитание, врачевание, пища и питье, ее сила, ее слава. Так говорит батюшка вообще о богослужении. Так же еще более свидетельствует он о литургии. В совершении литургии я сподобляюсь бесчисленных милостей от Господа. И не я один, а все люди православные, весь мир по милости и беспредельной силе бескровной жертвы, приносимой на святом престоле. Каковы же эти милости? Отец Иоанн часто перечисляет их в сжатой речи, но в сильных словах, которые точно искры вылетают из его пламенно горящего сердца, из богатого опыта. А мы уже сами постараемся потом расчленить более важные его переживания. Сначала послушаем общий поток его мыслей. «Вижу, вкушаю и осязаю самого Божественного Спасителя моего в чудных его тайнах. Ощущаю его во мне действие, действие мира, очищения, освящения, оживотворения, просвещения, обновления, ибо они обновляют всякого искренно причащающегося. Литургия — таинство очищения». Освящение, просвещение, вожделение, оживотворение человека для жизни вечной, таинство любви божественной, таинство возвеличения, обожения обесчещенного, униженного, погибшего в грехах человека. Это истинно небесное служение Божие на земле, при котором быть — блаженство, мир и отрада для души. Оно питает ум, веселит сердце, вызывает слезы умиления, благоговения, благодарности, подвизает к самоотверженным подвигам любви, веселит надеждами воскресения и бессмертия. В принятии Христа с верой внутрь себя очищение, освящение, избавление наше от грехов и врагов наших, обновление наше, сила наша, утверждение сердца нашего — мир наш, свобода наша, слава наша, жизнь и бессмертие наше. О, сколько благодеяний подается нам от Бога через литургию! Как приблизился к нам Господь через воплощение! Его мы вкушаем, пьем, им дышим, в него облекаемся. О, какое чудное деяние прекрасное, нетленное, примирное, сладостное, светлое, теплое, укрепляющее душу. В литургии наша сила против сильных врагов, победа над ними, побеждающими нас нередко страстями нашими, очищение наших нечистот, свет наших душ, святыня, слава наша, надежда наша, утверждение наше. Человек непрестанно восстановляется, обновляется, спасается, пречистым телом Христовым, обожается. Как? Через единение с Богом. Какое величие христианина и наипаче христианского священника! Он едино со Христом и Спасителем Богом через святые тайны, плоды его таинства, святыня, нетление и жизнь вечная. Таковы многочисленные действия святого причащения. Не будем их ни разъяснять, ни повторять. Внимательная душа пусть уникнет в каждое слово батюшки. Там таится целый сад благоуханных цветов, отблески разноцветных камней, фонтан горящих искр, глубина и богатство, множество переживаний, что ни слово, то сила живой жизни. Но из всех этих переживаний именно у отца Иоанна должен отметить и особенно одно, которое он сам называет обновлением или оживотворением или проще жизнью. «Я умираю», — пишет он в дневнике, — «когда не служу литургии», и наоборот, он оживает, когда совершает ее. Из постоянного чуда присуществления хлеба и вина в истинное тело и кровь Христовы, с Его Божеством и душою соединенные, я вижу чудо постоянного животворения человека божественным дыханием и сотворения его в душу живу. И бысь сказано человеку в душу живу, а на святой трапезе хлеб и вино по присуществлении становятся не только в душу живу, но и в дух животворящий. И это все на моих глазах. И это я испытываю душою и телом, ощущаю живо. Боже мой, какие страшные таинства ты творишь! Каких неизглаголанных тайн ты сделал меня зрителем и причастником! Слава тебе, Творче мой! Слава тебе, Творче тела и крови Христовых! И еще говорит: все любим жизнь, но в нас нет истинной жизни без источника жизни Иисуса Христа. Литургия есть сокровищница, источник истинной жизни, потому что в ней сам Господь. Владыка жизни преподает себя самого в пищу и питье верующим в Него и в избытке дает жизнь причастникам своим, как сам говорит: «Едай мою плоть и пияй мою кровь, иметь живот вечный, а сприидох да живот имут и лишше, больше имут». Литургия — дух и живот. Человек непрестанно восстанавливается, обновляется, спасается пречистым телом и кровью Христовою. Но виновник греха и смерти дьявол всеми адскими кознями своими старается отвращать христиан от чаши жизни, наводя на них маловерие, холодность и нерадение к этому величайшему таинству христианской веры, чтобы держать людей в узах греха и смерти. Вот отчего нет истинной жизни в христианах православных, жизни по Духу Христову. Что значит все эти излияния его собственной жизни, личного опыта, непрестанно им переживаемого? Что это за оживотворение? Да, именно буквально так и должно понимать. Кто не переживал этого, тот может несколько понять от обратного. Представим себе жизнь человека в скуке, унынии, скорби, бессмыслии, одеревенении, беспокойстве, мучении, отчаянии. О таком живом человеке можно сказать, что он живой труп, а духовное его состояние — мертвечина. «Смысла жить нет», — говорят. Впрочем, удовлетворение греховных страстей может обычно представляться жизнью, даже захватывающую. Да, Но это только видимость и соблазнительная приманка, прелесть, обман. В самом же деле грехи растлевают душу, вносят внутрь ее тлен, мертвость, разрушение, смерть духовную. Это мы все по опыту знаем. «В мире вы питаетесь постоянно, — говорит батюшка, — только тлением. Ваше зрение, ваш слух, ваше обоняние, осязание, разум, память, представление, воображение — все чувства питаются тлением. В церкви все нетленно, красота нетленная, вечная, сладость нетленная, богатство нетленное, слава нетленная. Мирская же плотская красота, сладость, слава, богатство подвержены тлению, исчезновению, да они и обманчивы, прелестны и греховны. Теперь заключайте и о противоположном. Там воистину жизнь подлинная, удовлетворяющая, радующая, именно животворящая. Человек точно из мертвых воскресает, оживает. Трудно все это передать неопытному, а вот для опытного отца Иоанна это было постоянной очевидностью. Это предначатие вечной Божьей жизни. Так оба возлюбил Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк верующий в Него не погибнет, но имать живот вечный. И я многогрешный, смиренно пишет о себе батюшка, обязан всеми днями моей благополучной жизни только литургии, ходатайствующей ежедневно и о мне, воздыхании неизглаголанными Духа Святаго, аминь, то есть истинно так. Еще иначе можно сказать, что жизнь в благодати Божией. Для святых благодать была всем. «Ищи и ты, человек, — говорит отец Иоанн, — паче всякого сокровища благодати Божией. И да царствует она в тебе непрестанно, да приидет царствие твое». Ею и жил батюшка, получая ее изобильно в ежедневном причащении. В частности, именно он отмечает в себе замечательный знак оживотворения — прилив сил. Он называет это часто утверждением. Умирающий человек душевно и телесно ослабевает, дряхлеет, опускается. Истинный причастник животворящих тайн испытывает обратное. Облегшись во Христа верою и причастием святых тайн, я бываю словесен, разумен и тверд, как скала. Христос — полнота для меня всех благ, а главное — сладкий-пресладкий живот и мир, превосходяй всяк ум. Это переживание весьма характерно для отца Иоанна. Другие больше ощущают мир или даже слезы умиления, иные радости и прочее. Все это известно было и ему, но сверх того. Он вот ощущал духовную силу, необычайную твердость, как скала, очень сильно сказано. И это было. Приходит такое сравнение. Гнущуюся сталь закалили, и она напряглась. Точно заряд электрической силы получал отец Иоанн от причащения. Бог есть сила, и причащающийся его достойно становится подобным ему. Как Спаситель воскрес из мертвых в силе, так и причащающийся получает божественную энергию благодати, по словам святого Григория Паламы. И это говорит о том, что отец Иоанн причащался достойно. Иначе у него не могло быть такого дерзновения, тогда скорее было бы утешение, мир, свобода, слезы покаяния и тому подобное, так как он причащается святые. Кроме того, это соответствовало и его индивидуальному духу. Он был человек исключительной силы решимости, твердости, настойчивости, смелости, энергии, дерзновения. Потому он и других священнослужителей призывает к таким же чувствам, ставя это именно в связь с воскресением, а причащение есть воскресение и Пасха для присутствующих. «Воскресший, — говорит он, — даровал нам величайшее дерзновение пред Богом, воскресением и всепрощением Своим, всеискуплением Своим. И мы должны всегда дерзать и не бояться, не унывать, не малодушествовать, не робеть, не стыдиться других, а весело и бодро смотреть на всех. Слава Тебе, Господи, сила всеочистительная, всеискупительная, сила всебодрая и всеободряющая, сила вседержавная, всепобеждающая, всеохраняющая, всепокрывающая, всепросвещающая. Какая сила и дерзновение! Он дерзнул сказать и больше, на первый раз даже нелегко понятное, но лучше выпущу его слова. Дашь иерей должную часть, важность, достоинство, твердость священству тобою носимому и действующему к славе Божией и спасению твоему и людей, и, невзирая ни на чьи лица, ни на свои лица, и свои недостатки и грехи, или свои достоинства, но единственно на лице Христа Бога, коего образ ты носишь, коего представляешь как ходатай Бога и человеков во время богослужения, весь ты Божий, а не свой, должен быть в это время. И самые грехи твои, или лукавое по действию дьявола воспоминание о них, возверзи в покаянии на Господа, как агнца Божия, в землящих грех мира, и не смущайся от воспоминания натиска их. Аминь. Буди. Если так он чувствовал еще до причащения, тем понятнее его твердость и дерзновение после него. И церковь знает об этом даре причащения. Тотчас же после присуществления даров она молится: «Яко быть и причащающимся в отрезвении души, в дерзновении еже к Тебе». О том же дерзновении упоминается и в тайной молитве на последующей иктинии, а после причащения — в благодарственной молитве, помещенной наряду в служебнике, и прямо говорится о твердости: «Утверди нас в страхе Твоем, утверди наши стопы, сделай твердыми, мужественными». Но чаще говорится о животворящих тайнах. Это оживотворение ощущал в себе опытный отец Иоанн. Отсюда у него возгорала и вера непостыдная. Отсюда он получал и силу творить чудеса. Потому и мученики старались причащаться пред пытками, в чем убеждал их священномученик Киприан Карфагенский. Так именно и видели мы, наблюдатели, на примере батюшки. Чем дальше шла служба литургии, тем больше он оживлялся, и не только душою, но и даже и телом. В движениях, в лице. Лицо его становилось розовым, одушевленным. Он весь наполнялся силой жизни. Да, Евхаристия для него была чашей жизни. Но скажут, то был отец Иоанн, человек святой. А может ли обыкновенный грешник ощутить что-либо подобное?